Глава 15. Раз Миссисипи, два Миссисипи. Мы ломились напролом. Все бежали молча, но это не помогало. Шума мы издавали предостаточно. Впереди Вест с принцессой. За ними Сет с ними. Потом Стинг, Маус, Ин, Мору. Мы с Гара замыкали это похоронное шествие. Но нам везло. Очень везло. Целую минуту. Может, даже две. Но потом я уловил посторонний треск и какой-то стрекот. Слева. На ходу воткнул в плечо шприц с морфием. Надо было взять с собой еще и адреналин, но он весь у неми. Чаще вокруг нас шуршало и нашептывало нам отходную. Треском веток, шелестом травы она провожала нас в последний путь. Рорк готовился полакомиться глупой добычей после того, как вдоволь наиграется с ней. Но мы тоже не лаптем демонов хлещем. Можем и огрызнуться. Надеюсь. Потом наша удача прервалась неистовым криком боли. Где-то впереди луч одного из фонарей начал рыскать из стороны в сторону. Все резко сбавили темп. Мы с Гара уже приближались к источнику крика. Это был самурай. Что же, добро пожаловать на X2. Бедняга просто болтался в воздухе, пытаясь за что-то ухватиться. Я не мог понять, что его подняло. Ни одного врага вокруг не было видно. Вообще не ясно, от чего он орет. Очевидно было только одно. На нас напали. Монстры двигались в сторону метки, а мы оказались на их пути. Пытаться как-то скрыться было бесполезно, а значит, выбора не остается. Я сорвал с шеи охлаждающий амулет и заорал во все горло: «Неми, свет!» Через секунду одна яркая вспышка осветила чащу. Лишь на одно мгновение, достигнув предельной яркости, она выхватила из тьмы силуэты, потом медленно стала угасать. Но этого было достаточно. Раздался синхронный вопль десятков глоток. В нем не было боли, лишь ярость и жажда. Вспышка высветила врагов. В глазах стоял белесый туман, но он не сильно мешал мне видеть. Их были десятки. Они сидели на ветвях, взбирались по стволам, ползали по земле, ломились сквозь листву. А один сидел на дереве прямо над головой повисшего Мору. Тварь напоминала огромного четырехногого паука. Чудовищное жвало, вздыбленная жесткая шерсть и огромный скорпионий хвост в 1,5 метра длиной. Четыре пары глаз светились красным огнем. Мору болтался беспомощной куклой на конце хвоста твари. Я среагировал рефлекторно, но Гара выстрелил раньше. Вот тебе и разница в синергии. Его пуля с тихим шипением вонзилась в тело твари, и глаз стало 7. В ту же секунду раздался хлопок моей орхидеи. Следующие выстрелы ушли в молоко. Эта тварь одним рывком ушла в тень, не переставая истошно визжать. Да, в этом крике уже слышались нотки боли. Гара подхватил самурая и потащил вперед. Мору лишь вяло перебирал ногами. Я на ходу стрелял во все стороны, где мне могло почудиться движение или отсветы красного. Дважды из темноты прилетали крики в ответ на мои выстрелы. Следующим пошел барабан фонариков. Первая пуля, оставив за собой молочно-белый трассер, врезалась в ствол дерева. Короткая вспышка осветила небольшой пятачок пространства вокруг. Очередная тварь ползла по стволу. Сместить ствол, вдавить спусковой крючок. Вторая вспышка уже не выхватила из темноты ни одного силуэта. Но я точно попал в то место, где мгновение назад была тварь. Что за имповы выкрутасы? Наши отряды сгрудились в кучу, когда мы их нагнали. Вест пытался удержать принцессу одной рукой, другой копаясь в мешке. У него не очень получалось держаться на месте, поэтому вся толпа полукругом медленно продвигалась вслед за ним. Неми сыном в центре. Сет водил клинком из стороны в сторону, лезвие мягко переливалось сиреневым. Левая рука ведьмака испускала странное темно-зеленое свечение. С другой стороны, Стинг безостановочно палил в темноту из обреза, перезаряжая его с немыслимой скоростью. Судя по рваным интервалам между выстрелами, стрелял он явно не наугад. Маус копался в рюкзаке Ина, который еле шел на трясущихся ногах. «Не останавливаться!» — проорал Гара на замешкавшуюся толпу. «Неми свет! Маус, хватит копаться! Сет, Стинг, в авангард, расчистите путь!» Команды были резкими, как удар хлыста, который подстегнул всех к действию. Ладони Неми налились светящимся туманом. Он хоть и не смог разогнать мрак полностью, но добавил чаще контрастов. Вокруг нас копошились тени. Они метались в разные стороны, то приближаясь, то отдаляясь. Особо настырные пытались перехватить нас лоб в лоб, но теперь их встречали огнем и мечом. Я на ходу разглядел несколько тел тварей вдоль нашей тропы. Стинг отрабатывал свои очки на полную катушку. Глянув вперед, увидел, как один из пауков начал трястись и сжиматься, словно из него высосали все внутренности. Бесформенное тело рухнуло с ветки, оставляя в воздухе отблески зеленоватого дыма. Я узнал заклинание иссушения Сета. Впереди кто-то выкрикнул мое имя. Вест двигался в полоборота, протягивая в мою сторону свой рюкзак. Я понял, что он от меня хотел, и коротко кивнул. Вест бросил рюкзак на землю. Через несколько секунд я подхватил мешок на ходу, не сбивая строй. «Гара, прикрой меня!» — окликнул я капитана, убирая револьвер. «Что там? Спасение!» Гара не стал ничего спрашивать. Пропустив меня вперед, он развернулся и начал отстреливаться, не сбавляя скорости. Лишь бы он не запнулся. Двигаться спиной вперед по пересеченной местности в темноте — это даже на словах непросто. Держа в одной руке рюкзак, другой я пытался на ощупь найти то, что мне нужно, при этом не сбавляя скорости. Треск, шум, шелест, визг, выстрелы, шуршание, звон, свист. Чаще наполнилась какофонией звуков, слившихся в симфонию охоты. Добыча показала оскал, обозначив свое нежелание становиться жертвой. Но и твари не собирались отступать без заветного ужина. Они не считались с потерями. Судя по движениям силуэтов, их братьев заметно прибыло. Создавалось ощущение, что сами деревья вокруг ожили, постоянно меняя форму и шевелясь. Словно стволы постоянно перетекали тенями в ветви, а оттуда на соседние, лишь бы продолжить погоню. Кольцо вокруг нас заметно сужалось. Трупы тварей все чаще встречались прямо под ногами. Путь был залит слизью вперемешку с чем-то темным и густым. Надеюсь, это не кровь. Наконец я нашел то, что так долго искал. Большое яйцо с гладкой холодной поверхностью. Забросив рюкзак за спину, я схватил предмет двумя руками и провернул одну из половин по часовой стрелке вокруг оси. Послышались щелчок и шипение. Бросив гранату под ноги, окликнул Гара. Мы ускорились, нагоняя остальных, а я в голове отсчитывал секунды. Раз Миссисипи, два Миссисипи. «Вспышка сзади!» — прокричал я на седьмой секунде. Моя команда среагировала быстро. Вест кинулся вперед, придавливая принцессу к земле своим телом. Сет повалил Стинга, Неми упала сама. Маус сообразил быстро, бросив на землю Ина и укрыв его сослужительницей плащом, который словно увеличился в размерах. Я хотел было подскочить к Гара, но ему не требовались объяснения. Мы с капитаном длинным прыжком упали в траву и сухие листья. Целую секунду висела тишина. Казалось, даже монстры замерли, не понимая, что произошло. Затем тишину разрезал визг сотен глоток. Твари ринулись в атаку на беззащитную добычу. Сердце пропустило удар. Единственная мысль, успевшая промелькнуть в моей голове, — это осечка. Кастомная граната, которая и не граната вовсе. Это брак крафта, который достался нам за копейки. И был шанс, что она вообще не взорвется. Но ведь должна же! В следующее мгновение я услышал легкий хлопок, и меня накрыло волной нестерпимого жара. Глаза моментально заслезились. От неожиданности я резко вдохнул, и легкие запылали. Тело само начало корчиться в агонии, пытаясь спастись от перегретого воздуха. Опалая листва перед лицом начала исходить паром, отдавая капельки влаги после прошедшего дождя. А потом и вовсе дымиться. Одновременно победный вой тварей сменил тональность. Теперь в нем явственно слышались отголоски боли, злобы и агонии. Рукой нащупав в кармане охлаждающий медальон, нацепил его на шею трясущимися руками. Следующий вдох дался гораздо легче. Тело двигалось рывками, ноги казались чужими. Усилием воли я заставил себя встать на четвереньки и подползти к Гара. Теперь на одно колено, схватить капитана, встать на обе ноги, подтянуть тело, разогнуть колени. Гара тяжело дышал раскаленным воздухом, его тело дергалось от боли, но он старательно ковылял вперед. Шаг за шагом. Маус и Неми вообще не пострадали. Они уже поднимали на ноги трясущегося Ина. Остальным ребятам пришлось хуже, но они были значительно дальше от эпицентра взрыва. Через мгновение чаща снова осветилась бледным светом с ладоней служительницы. Теперь мы шли сквозь ад. Деревья высохли, стволы, ветви и земля дымились. Листва мгновенно пожелтела. Мы медленно ступали по горячей земле, а вокруг нас метались в разные стороны десятки тварей. Они визжали, падали с ветвей, врезались головами в деревья. Их скорпионьи хвосты били в пустоту вокруг со скоростью молний. Отряд встал на ноги и медленно двигался через пекло под звуки агонии и гнева. Никто не стрелял и не бил мечом. Принцесса медленно брела вперед, старательно обходя мечущиеся тени. А мы шли следом. Воздух был пропитан гарью и паленой шерстью. К нам подошел Сет и повесил на Гара сразу два охлаждающих амулета. Тот заметно приободрился и уже не так сильно стал опираться на мое плечо. Потом ведьмак подхватил капитана с другой стороны, мы двинулись быстрее. Термальная бомба создает огненный кратер диаметром до 20 метров. На низких уровнях крафта радиус заметно меньше. Но часто при создании что-то идет не так. При критическом провале бомба может рвануть мгновенно, забрав и создателей, и всех вокруг. Но чаще всего она просто становится нерабочей, либо малоэффективной. В последнем случае вместо взрыва может быть слабое возгорание диаметром в метр. Или вместо пламени просто большой выброс тепла. Опытный крафтер обычно знает, в чем ошибка, и может заранее предсказать эффект. Но риск все равно имелся. Это была наша единственная недограната, и мы не планировали использовать ее как последний шанс. Огромный выброс тепла должен был ошеломить врагов. Но и нам досталось. Мы не собирались использовать ее как инструмент отхода. Да, твари, ориентирующиеся в инфракрасном спектре, сейчас оказались полностью слепы. Сам воздух был горячим, не говоря уже про землю и деревья. Но и нам тоже досталось. Вокруг не было ни единого языка пламени, но будь заряд чуть сильнее, палая листва уже начала бы тлеть. Правда, мы с Гара это вряд ли бы уже увидели. Чем дальше мы отдалялись от эпицентра, тем прохладнее становилось вокруг. Свежий воздух дул нам в лицо, принося облегчение, но и поднимая тревогу. В какой-то момент стало темнее. Я понял, что Неми перестала освещать нам путь. Я сначала подумал, что у нее кончились запасы веры, но потом понял, что все еще могу разобрать дорогу. Желтоватые отблески проникали сквозь листву. Вскоре мы вышли к дороге. Пара фонарей лениво разгоняла мрак вокруг. Невысокий заборчик, обрамляющий парковую зону, был повален в нескольких местах. Наш отряд начал вилять, стараясь огибать желтые пятна света, хотя принцесса ломилась напрямик. «Сет, варьергард на 10 шагов», — скомандовал я, когда понял, что Гара уже способен двигаться только с моей помощью. Парень молча кивнул и сбавил шаг. Дорога была ровной, и идти было гораздо легче. Но тут Гара впервые с момента взрыва подал голос, хоть и не поднял головы. «Нет, иди вперед!» — прохрипел он. Сет замешкался и взглянул на меня. Я тоже замялся, но все же кивнул. Парень пошел вперед, нагоняя Веста с принцессой. «Мы не справимся с атакой с тыла», — сказал я, когда нас уже никто не мог слышать. В Рорке приказы не обсуждаются, но это не уменьшает моего желания понять логику капитана. Не в нашем с тобой состоянии, по крайней мере. Они не станут нас преследовать. Они шли за меткой и двигались на восток. Мы просто оказались на их пути, — ответил Гара, периодически сплевывая кровью. Я не был согласен с его решением. Не могу объяснить логически, но я знал, что он прав. Монстры шли на восток вслед за меткой, которая постепенно удалялась от нас. Но решение идти без прикрытия я не поддерживал все равно. Хотя капитану было виднее. Я лишь старался прислушиваться к темноте вокруг нас. Надеюсь, в случае опасности я смогу хотя бы подороже продать наши жизни. Ведь если бы я нарушил приказ и отправил Сета в тыл, то мы бы знали, что следом из чащи выбралось одно существо. Ему было плевать на меченого, на стаю и на добычу. Оно просто шло за нами следом. словно ему было любопытно. Или оно просто выжидало подходящего момента. Существо знало, что его цель никуда уже не убежит, но оно начнет охоту, когда само того пожелает. Ведь мы не видели преследователя, который держался на большом расстоянии, а его шаги не издавали ни звука. Словно у него вообще не было ног. Сет уже шел в авангарде. Маус ни на шаг не отходил от Ина, а Неми вскоре приблизилась к нам, держа что-то в руках. «А где Мору?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. Только в этот момент я понял, что у нас не хватает одного. Да, он не из моего отряда, но все равно, как я мог забыть? Да, в пылу бегства и встречи с этими тварями у меня многое из головы вылетело. Но это не оправдание для капитана. Пусть и отряда поддержки. Хотя нет. В особенности для капитана отряда поддержки. Я пытался вспомнить, когда видел самурая в последний раз. Гара подхватил его, потом вспышка от Неми, потом я начал стрелять. Нет, не так. Сначала вспышка, потом стрельба, затем Гара его волок вперед. Когда я подобрал рюкзак Веста, Гара уже был один. Я точно помню, как он отстреливался, прикрывая мне спину. «Не выжил», — ответил капитан служительницы. Повисла пауза. Неми еще несколько мгновений смотрела на Гара, но тот так и не поднял головы. Медленно кивнув самой себе, она не стала больше задавать вопросов. У нее в руках были какие-то медикаменты. Она что-то вколола Гара прямо на ходу. Потом поднесла ладонь прямо к его рту. Затем процедура повторилась со мной. Укол и две округлых таблетки. Последние я взял сам. У Неми в руках оставалось еще несколько шприцев. Я узнал универсальный антидот в одном из них. Подумав пару мгновений, она все же ускорилась ближе к центру отряда. Я дождался, когда она отойдет на достаточное расстояние, и открыл интерфейс персонажа. Оценив состояние Джекса, взглядом свернул окно. Медленно достал револьвер, ткнул им под ребро Гара. Тот все еще опирался на мое плечо. Я медленно взвел курок и произнес шепотом 48 из 96. Мы шли молча. Никто из отрядов не оборачивался в нашу сторону. Гара так вообще даже шаг не сбил. Он вообще старался не делать резких движений с дулом под боком. А вот у меня палец предательски дрожал. Но я не мог себя заставить убрать его со спусковой скобы. Сердце с каждым мгновением билось все быстрее и быстрее. 54 из 82, — наконец произнес капитан, а через секунду добавил: «Хорошо сработал, Арч». Я молча убрал стинг обратно в кобуру. Не знаю, что он имел в виду. Проверку чужой свой или все мои действия за эту партию в целом. Честно говоря, я не особо рассчитывал, что Гара окажется не в себе. Очков разума у него поменьше, но воля выше. Плюс его народная медицина наверняка дает какую-то разновидность ментального щита. При прочих равных я, скорее всего, первым слечу с катушек. Но легче мне не стало. Даже не знаю, что бы расстроило меня больше. Сумасшествие Гара или тот факт, что он бросил в лесу одного из своих. Похоже, часть тварей прекратила погоню, отвлекшись на тело нашего товарища. Возможно, именно это и позволило мне скинуть термическую гранату. Вполне возможно, что этот поступок дал нам пару-тройку спасительных секунд. Но все равно было не по себе. Да, сентиментальные в Роркхе не выживают. Классическая фраза «мы своих не бросаем» здесь не работает. Если только не добавить в конце, что мы умираем всем скопом. Если в такой ситуации, как наша погоня, один отстает, то он ставит под угрозу весь отряд. Караван движется со скоростью самого медленного верблюда. А первостепенной задачей в Роркхе всегда является выживание. Даже если стоит выбор между выполнением задачи и спасением, всегда выбирают второе. За исключением третьей волны. Там уже финиш, и других шансов не будет. Там действует другой принцип. Сдохни, но выиграй партию. Поэтому мало быть сильным и опытным, чтобы играть в финале партии. Нужен еще другой склад ума и характер. Выходя в третью волну, игрок должен быть готов умереть добровольно. Самоубийственная атака там — это нечто само собой разумеющееся. Но мы-то в первой волне. И у нас мертвый Хант за спиной. И я очень сильно сомневаюсь, что он был таким, когда мы его оставили. Но это не мое дело. Это было решение капитана, и оно не обсуждается. Я задумался, а смог бы я так поступить? Смог бы я бросить своего раненого, если бы от этого зависели жизни остальных? Сета, скорее всего, да. В критической ситуации. Но это не совсем то же самое. Мы с ним первый раз играем, и он пока не ощущается частью команды. А остальные? Смог бы я бросить Неми, Веста или Макса? Представляя себе их на месте Мору, я внезапно понял, Неми точно нет. Ее я бы не смог бросить. И еще принцессу. Весь Рорк спалю, но собаку тронуть не дам. Шли мы недолго. После помощи Неми Гара смог двигаться вполне самостоятельно, пусть и не очень быстро. Хоть нас и заметно потрепало, да и потери имелись, не стоило забывать важный момент. С начала партии еще даже получаса не прошло. Слишком много событий для старта. Можно даже сказать, что начало было крайне провальным. Но это не наша вина. Не моего отряда точно. Это просто Рорк. И сейчас мы двигались в относительной тишине и спокойствии, вплоть до самого схрона, который находился в старом заброшенном здании, похожем на водонапорную башню с разрушенной верхней частью. Мы прошли вдоль кирпичной стены до железной двери. Входили по очереди. Я осмотрелся вокруг, но не заметил никого постороннего. Зайдя последним, закрыл за собой дверь. В большом просторном помещении горели две масляные лампы. Стояло несколько деревянных ящиков, а в углу даже валялся старый матрас. Макс стоял слева от входа и держал топор у горла Мауса, прижатого к стене. Принцесса крутилась возле его ног и радостно виляла хвостом. Я оглядел остальных. Вест и Стинг целились в нас с Гара из карабина и обреза соответственно. При этом они еще и наставили пистолеты друг на друга, хотя и не отрывали взгляда от своих капитанов. Стинг стоял с трудом, только сейчас я заметил, что он весь в крови. У Веста тоже дрожала рука, но это, скорее всего, связано с весом карабина. Это все же двуручное оружие. Сет держал лезвие ятагана возле шеи Ина. Это сразу выдавало в нем новичка. Ин же просто стоял, трясясь от страха. Я зашел уже с револьвером в руке и наставил ствол на Неми. Она сейчас потенциально самый опасный хант в схроне, если окажется сумасшедшей фанатичкой, не считая Мауса и Гара. Но все было обговорено заранее. Макс приоритетно должен был принять Мауса на входе, а я проверить Гара заранее. Все по плану. «Клинт Иствуд», — произнес я спокойно. «Гара с нами». Вест и Стинг синхронно перевели оружие в сторону Сета и Ина. Впрочем, друг друга они по-прежнему держали на прицеле. Все еще не глядя. Остальные в команде начали отвечать согласно очередности, которую мы определили заранее. «Мерлин Монро». «Это Неми». Я опустил револьвер. «Киану Ривз». Я кивнул Стингу, и тот убрал пистолет от виска Веста. «Эдвард Нортон». Еще один кивок от меня, и больше никто не целится в Сета. Макса я не спрашивал. Он не выходил из схрона, выглядел нормально. Я не заметил никаких следов врагов ни вокруг, ни внутри башни. Даже с его разумом надо очень постараться, чтобы сойти с ума за такое короткое время. Находясь в схроне. Под благословением церкви, да под бафами отшельника. «Анджелина Джоли!» Все уставились на Мауса, который быстро понял, чем мы тут занимаемся. «Что, не угадал? Ладно, ладно, чего начали-то? 130 из 153!» Гара кивнул, чтобы Макс убрал лезвие. Потом проверил разум у остальных своих. Как ни странно, все оказались в своем уме. Ин был близок к сумасшествию. но у него хант пятой ступени и очень плохая синергия, как мне потом объяснили. Что-то около 60%. Это вообще нереально для игры. Его тело должно реагировать на сигналы мозга с задержкой в половину секунды примерно. У остальных повреждения разума были в пределах нормы. Чего не скажешь про здоровье. Нам с Гара досталось больше всех. Неми, Маус и Ин практически не пострадали. Сет был ранен в бою и уже получил дозу антидота. Стинга и Веста тоже хорошенько потрепало на периферии, но от ядовитых жал они успешно уворачивались. Через 20 минут мы сидели на ящиках. Почти все раздеты по пояс. Многих Неми перебинтовала и намазала какой-то слизью. Мы с Гара вообще больше на мумии были похожи. Перевязаны, смазаны, обколоты и на колесах. Благо в схроне имелся запас базовых медикаментов. Но даже так у меня не хватало почти трети здоровья. Походный алтарь остался в парке, и тем не менее Неми благословила каждого в отряде перед выходом. Ее немного пошатывало. Было видно, что запасы веры у нее давно иссякли. Она просто встала на колени на матрасе и молча принялась молиться. Это даст ей бафы и хоть немного восстановит веру. Мы жевали нехитрую снеть и обсуждали дальнейший план. В схроне имелся сыр, вяленое мясо, хлеб, вода и даже немного алкоголя. «До убежища отсюда не так уж далеко», — говорил Гара. «Даже с учетом текущей задержки мы сильно опережаем график. Это не значит, что впереди будет спокойная прогулка, но есть все шансы пробраться незамеченными». «Предлагаю третий маршрут», — ответил я. «Движемся без фонарей под охлаждением. Там есть участки с узкими проходами. В крайнем случае можем отрезать путь с помощью коктейлей. У нас же они еще остались». «Оба наши в рюкзаке, Ина», — сказал Маус. «Я пытался их достать во время побега, но у моего ханта не хватило ловкости, чтобы сделать это на ходу». «Серьезно?» — удивился я. «В бою с гомункулом мне так не показалось». «Не путай ловкость рук и мастерство иллюзий». «Хватит трепаться», — вмешался Гара. «Проверяйте снаряжение, готовность 5 минут. Третий маршрут — построение стрелой». Сборы не заняли много времени. В барабан револьвера ушли орхидеи. Они показались мне более эффективными против этих быстрых тварей. Гара назвал пауков-скорпионов плетущими смерть. Я дозарядил светлячки, а освободившееся гнездо забил игольниками. Их у меня теперь было 2 запасных барабана. Еще по 1 фонариков, грозы и ласточек. Россыпью оставалось мало, и я отдал остатки Стингу. Он израсходовал почти половину своего арсенала на обрез и пару пистолетных магазинов. Вскоре мы встали в боевое построение. Впереди Вест с Максом и принцессой. Мы с Сетом замыкающие. Я еще раз проверил карманы. Кинжал с обновленным бафом перекочевал за голенище сапога. С плетущими сети мы не встречались, а в ближний бой я входить не собирался. Открыв дверь, Вест выглянул наружу. Окон в башне не было, не считая части отсутствующих стен на 3-м этаже. Убедившись, что все чисто, он вышел на улицу. За ним Макс. Гара шел следом, но в дверях его чуть было не сбили. Макс влетел обратно, а за ним и Вест с круглыми от ужаса глазами. «Восток!» — произнес он и замялся. «Восток синий!» «Твою мать!» — выругался я, закатывая глаза. Вест пытался что-то объяснить нам, но я так и не сумел понять, что его так напугало. «Синий — значит, уровень угрозы неизвестен. Но, судя по всему, там стоит всего один противник. А может, вообще хант?» Хотя последнее как раз плохо. Нарваться на засаду дихантов прямо возле гильдейского схрона совсем такое себе. Но нет, вроде бы не игрок. Что же тогда Веста так напугало? Гара быстро оценил ситуацию и начал отдавать команды. Неми с сыном остаются внутри схрона. Вест занимает позицию наверху башни. Сет остается защищать схрон. Мы вышли на улицу и веером пошли вдоль стены. Существо стояло по центру дороги. Единственный работающий на этой улице фонарь освещал массивный силуэт. Это точно был не игрок, ведь все ханты были людьми. хотя после встречи с Черчем, который вообще хант-кот, я уже ни в чем не уверен. Тварь лишь отдаленно напоминала человека. Огромный бесформенный балахон раскинулся по земле во все стороны. Полы его постоянно шевелились, словно их колыхало ветром. Только вот лоскуты ткани двигались в разных направлениях, будто одеяние пыталось расползтись во все стороны. Да и ветра никакого не было. Глубокий капюшон полностью скрывал лицо, а надвинут он был так глубоко, что существо не должно было видеть ничего дальше пары метров земли у себя под ногами. Руки его были спрятаны в широких рукавах. Он стоял, словно монах. Только вот ряса его больше походила на огромные куски тяжелой ткани, что накинули сверху на фигуру, нежели на полноценное одеяние. Тварь была ростом с человека, но гораздо шире в плечах. Его фигура даже в этом бесформенном балахоне выглядела практически квадратной. И что-то постоянно шевелилось под одеждой. Такое чувство, что по телу незнакомца постоянно кто-то ползал, отчего его одежда местами двигалась и вздымалась. Рядом с ним стоял посох. Стоял прямо сам по себе, словно тонкое основание было воткнуто в землю. Посох из какой-то темной древесины отливал синим и возвышался над владельцем на добрый метр в высоту. Изогнутое основание наверху напоминало по форме знак вопроса. Фигура внушала какой-то первобытный трепет. От нее пахло смертью. Долгой и мучительной смертью. А еще этот постоянный шелест. Словно целое кукурузное поле, над которым ревет сильный ветер, собрали в одном единственном месте. Звук был тихий, но непрерывный. Словно одновременный хор тысячи шепотков. Незнакомец стоял прямо и не двигался, не считая его одежды, каждый кусок которой словно жил своей жизнью. Мы обходили его медленно, стараясь взять в кольцо. Никого вокруг я не ощущал. Либо он один, либо его сообщники затаились так, что даже не дышат. Но это лишь начало первой волны, так что монстров с таким уровнем маскировки просто не может быть сейчас в Рорке. Тем опасней становился враг. Мы подошли уже на расстоянии 5 метров, но он по-прежнему не двигался. Словно ему было плевать на нас. Пока мы зализывали раны в схроне, я поднимался на разрушенный этаж. На эту сторону не выходит ни одной дыры, так что на Веста надеяться не было смысла. Мы здесь сами по себе. Я, Гара, Маус, Стинг и Макс против самого странного врага на моей памяти. Я пытался вспомнить всех в свите Кокона, но ничего не приходило на ум. «Это Вестник», — произнес Гара. «Вестник? На первой волне?» — недоверчиво спросил Стинг. «Всего лишь первая ипостась, но не стоит расслабляться». Если Гара и был прав, то сам наш визитер никак не среагировал на его слова. «Если это действительно Вестник, то не он, а мы должны бояться его». «И мы боимся». «Я точно боюсь». «Для какого темного бога этот Вестник?» — спросил я, стараясь унять дрожь в голосе. «Может быть, и получилось, а вот трясущиеся руки меня выдают с головой». «Не знаю. Пока не снимем с него капюшон, не выясним». «Гара, может, свалим? Он вроде не агрессивен», — произнес я. «Он по нашу душу тут. Это Вестник, Арч. Мы его добыча. Он нас не отпустит». Кольцо продолжало сужаться. Первым атаковал Макс. Он уже обошел тварь со спины и молча сделал рывок, занося топор. Лезвие блеснуло в свете фонаря, но Вестник не пошевелился, даже когда огромный топор полетел ему в голову. А вот посох внезапно ожил. Ствол моментально изогнулся, подставляясь под удар. Лезвие отлетело со звоном от истинно черной древесины. Следом верхняя часть посоха изогнулась по дуге и хлестнула Макса в ответ. Хант пытался инстинктивно защититься, но это не помогло. Грузное тело Макса отправилось в полет на несколько метров, такова была сила удара тонкой ветви. Мы начали стрелять одновременно. Я разрядил весь барабан орхидей. В местах попаданий на мгновение под одеждой возникал бугорок взрыва и тут же опадал. Стинг успел выстрелить дважды, перезарядить обрез и выстрелить снова. Гара разрядил обойму. Одеяние вестника колыхалось волнами, словно черное озеро, в которое дети кидают камни. И лишь карты Мауса застревали в балахоне и двигались в такт одежде. Как будто она пыталась выплюнуть их обратно. Шелест усилился многократно. Я вытащил запасной барабан, даже не вспоминая, где какие патроны. К хору шепотков добавился перезвон гильз. В воздухе пахло сыростью, порохом и смертью. Гара одним движением скинул магазин и уже доставал новый. Почему-то вестник атаковал именно меня. Тварь не просто сделала рывок. Она словно рассекла пространство. Создавалось впечатление, что вестник просто скользил по земле с невообразимой скоростью. Разведя руки в стороны, он обрушился вперед, будто хотел обнять. Никто не успел среагировать, кроме Гара, который плечом врезался мне в бок. Когда тварь на полном ходу влетела в него, я услышал лишь короткий свист. Словно из Гара мгновенно выпустили весь воздух. Когда монстр обвил его руками, командир выпучил глаза и начал мелко трястись, открывая рот в беззвучном крике. Голова запрокинулась, глаза вылезли из орбит, вены вздулись синими реками на его теле. Тварь продолжала сжимать свои объятия, словно пыталась слиться с Хантом в единое целое. Я вскочил, начал стрелять и бежать одновременно. По одежде твари разливались голубые всполохи молнии от попаданий грозы. Его тело начало трястись и корчиться, будто каждая конечность жила своей собственной жизнью. Когда я был всего в паре шагов, случилось что-то необъяснимое. Балахон на уровне груди начал вздыматься, словно часть лоскутов стала собираться в одном месте, увеличиваясь и вздымаясь. В то же время основание капюшона на затылке начало отрываться, открывая черную дыру. Сам же капюшон начал двигаться, словно владелец пытался глубже натянуть его на лицо. Сделав еще шаг, я заметил, что появился и другой бугор с противоположной стороны от первого. В следующее мгновение они удлинились и раздались вниз и в стороны. По центру обоих ответвлений раскрылись дыры. Теперь стало ясно, что это новые рукава. А капюшон не слезал на лицо, а открывал его с другой стороны. Мгновенно ситуация поменялась. Гара сполз на землю, ведь вестник теперь стоял ко мне лицом, а к нему спиной. Ему даже не требовалось разворачиваться для этого. Он просто в одно мгновение втянул в себя руки, чтобы выстрелить ими с другой стороны. Тварь, на которую невозможно напасть со спины, ведь она сама решает, где будет у нее спина. Правая рука монстра полетела в мою сторону. Сначала мне показалось, что он ударил с невероятной скоростью, но на самом деле эта тварь просто мгновенно сблизилась, атакуя. Я никак не успел среагировать. Даже с рефлексами Джекса. Даже если бы синергия была 90%. Да даже если бы я был в резонансе с Хантом, то все равно не успел бы среагировать. В одно мгновение эта мерзость душит Гара, стоя к тебе спиной, а в следующий атакует в противоположном направлении на бешеной скорости. Вестник темного бога даже в изначальной из трех ипостасей слишком грозный противник. Убить его на первой волне — огромная удача. Но здесь не хватит даже моей запредельной удачи. Рука в твари коснулся моей груди. Я не видел его руки, потому даже не знаю, чем он ударил. Ощущения были такими, будто в меня вонзились десяток острых кинжалов. Тело пронзило боль, разливаясь по венам. Я выстрелил один раз. Голубые искры. Пытался разрядить барабан, но пальцы не слушались. Я чувствовал, как все тело свело судорогой. Попытался вдохнуть, но не мог, будто что-то сдавило легкие железной хваткой. Вторая рука мелькнула перед глазами. Десятки кинжалов вонзились в правое плечо. Я рухнул на землю, как мешок с картошкой. Перед глазами бегали красные строчки. Оцепенение, отравление, урон по разуму, урон по телу, болевой шок, паралич, ужас, проверка провалена, проверка провалена, проверка провалена. Я даже не обращал на это внимания, потому что мой разум затуманило болью. Я видел Макса, который с новой силой набросился на врага, но посох обвился вокруг его топора, а острый конец без перерыва наносил колющие удары в тело нашего великана. Принцесса с рычанием грызла нижний край посоха, но даже не могла сдвинуть его с места. Стинг стрелял почти в упор, только и успевая перезаряжать обрез. Маус уже бился вплотную, начав свой танец смерти. Как и в случае с гомункулом, тварь просто не могла его схватить. Несмотря на свою огромную скорость, ей каждый раз не хватало мгновения, чтобы попасть в фокусника. Тогда она переключилась на Стинга, и расклад боя мгновенно изменился. На звуки битвы уже выбежали остальные. Вест стрелял с дистанции, и каждое попадание вызывало очередную волну на теле Вестника. Руки Сета светились зеленым. Каждая яркая вспышка означала успешное применение заклинания, но тварь вообще на него не реагировала. Мое сердце выдавало дробь. Я не мог пошевелиться. Дышать получалось через раз. Каждый вдох давался тяжелее предыдущего. Я видел Неми, которая пыталась оттащить тело Гара подальше от битвы. У нас было мало шансов победить. Я видел, что тварь стала двигаться медленнее, но все еще достаточно резво. Только Маус и мог танцевать с ней. Вскоре Стинг упал рядом со мной. Его тело корчилось в агонии, а рот открывался в беззвучном крике. На земле оставались какие-то ошметки там, где проходил Вестник. Да и его фигура стала значительно меньше. Может быть, у нас и есть шанс завалить Вестника на первой волне? Хотя не у нас. У них. У них еще есть шанс завалить Вестника на первой волне. Тьма заволокла глаза, и я отключился. Опять поймаю фантомный перенос. Как же я это ненавижу!